«Гадание с чертой», рассказывает Светлана Адоньева. У одной женщины дочка сидела в тюрьме. Вот она одна ходила, зачертилась и слушала. Она ложилась на землю, ложилась, она услышала «роспуск», вот это слово. Дочку-то отпустили из тюрьмы. Не через долго, в какие-то дни пришла дочка. Запись была сделана в Белозерском районе Вологодской области в 1997 году. Она очень-очень примечательна. Мы видим, что взрослая женщина использует то гадание, которое она использовала, будучи юной девушкой, когда ходила гадать на ростыне, зачерчиваться сковородой или иным каким-то металлическим предметом. Туда брали шкуру, на эту шкуру садились и выкрикали себе суженого. «Черта в черту, черти беситесь, сатана выше, небо скачи» или что-то такое приговаривая, да, и прося, выпрошая черта показать образ будущего супруга или дать какой-то знак. Этим знаком могли быть бубенчики на лошади, что означало, что приедут сваты. Этим знаком мог быть лай собаки, что означало направление, да, откуда лай собаки, туда и замуж девушка выйдет. Это, например, мог быть стук топора, что означало дурное предзнаменование, там, смерть близкого. Да. Но на следующем этапе жизни, когда возникают сложные кризисные ситуации, а в общем мы можем догадаться, что речь идет о послевоенных годах, о тюрьме или ГУЛАГе, или еще каких-то принудительных работах, куда была отправлена дочка, женщина прибегает к той же самой практике, которая ей была известна, но теперь эта практика становится как бы языком, инструментом для получения иных известий, в частности, для предсказания о том, будет отпущена дочь из тюрьмы или нет. Девичьи гадания оказываются такой школой по изучению языка мантики. Другой похожий пример был записан моей коллегой в деревне Ухтома Вашкинского района через некоторое время после того, как случился этот эпизод. Далее я цитирую запись моей коллеги. Антонина Васильевна, которую я встретила в поле, мне рассказывает. Ну, а потом у нее спросила, я говорю, так ты, говорю, кто с тобой был, ты ходила? Так одной никого со мной не было. Он, видимо, ей не казался лесовой. И потом поведала о том, как они с подругой Марией Макаровой, которую в Ухтоме зовут Марией Кузисницей, и с дочкой Кузьминовной сами попытались ее найти. Вот Маша и говорит, дедушка лесовой, скажи уж, подай какой знак, уж если Михайловна жива так. Тут я должна пояснить, то есть событие состояло в том, что пожилая женщина ушла в лес и не вернулась, пропала. Вдруг по дереву как дятел три раза. Но потом Маша Макарова и говорит, пойдемте сходимте к завору в вечеру. Может, чего и хлеба положим на пяту у завора. А там дальше у кладбища первый завор, а туда дальше еще второй. Так вот мы собирались ко второму завору. Подошли, я говорю, Валь, давай закрестимся мы. Но я три круга сделала, встали в круг. Вдруг услышали, как будто топот лошадиный. Валя, говорю, слышишь? Она говорит, чего? Постояли мы в этом кругу, постояли, а потом расчертились и обратно в обратную сторону пошли. Вот и не надо было у нее спрашивать, под чего я испугалась. Но в результате эта история закончилась благополучно. Женщину нашли, она была жива. Но здесь, как мы видим, используется та же самая техника. То есть взрослые, даже пожилые женщины, переживая по поводу потерявшейся, выбирают свою стратегию, каким образом ее искать. Они отправляются ко второму завору. Завор – это перегородка, которая отделяет пастбище от открытого пространства. Они заходят к тому завору, который ближе к кладбищу, и проделывают практически то, что делали обычно девушки во время святочных гаданий. Это как раз не столько записанная практика, сколько рассказ о случаях, когда практика была использована. Как практики обычно записываются детские гадания, которые хорошо знают и современные горожане, если напрягутся и вспомнят о том, как они где-нибудь в младшей школе вызывали гнома или пиковую даму или еще какого-нибудь духосластену для того, чтобы просто испытать эту метафизическую границу и ощутить мир более сложным, чем им об этом рассказывают в школе. Но на другом этапе, когда возникают кризисы взрослой жизни, вновь появляется потребность обнаружить еще какую-то сторону этой самой жизни, да, и ощутить то, что находится за границей реального. И тогда гадательные практики используются уже не для того, чтобы ощутить эту границу, а для того, чтобы из инобытия получить какую-то весть.